а он тем временем одним махом очутился в корзине и стоял теперь, как ни в чем не бывало, перед обоими преступниками. — Пинкертон! — наконец воскликнул Фрэнки. — А ты, значит, узнал меня, мой дорогой Фрэнк Вестерленд, он же Фрэнки? — Я рад этому, но теперь ты от меня не уйдешь, как ушел в прошлый раз. Помощник Фрэнки исторгнул ругательство и сунул руку в карман куртки, но Пинкертон ударил его по голове своей небольшой дубинкой с обычным железным стержнем внутри. Тот вскрикнул и пошатнулся. Он попытался уцепиться за веревки, но его руки хватали воздух, и он перевалился за борт корзины. До ушей оставшихся в корзине донесся глухой крик толпы. «Теперь открывай клапан, негодяй, и вниз!» — строго приказал Пинкертон ошеломленному Фрэнку. Последний злобно заскрежетал зубами, бросив на сыщика взгляд, исполненный ненависти. Рука его потянулась к веревке, дернув за которую можно было в один миг выпустить из шара весь газ, и он стремительно полетел бы вниз. При этом оба неизбежно погибли бы. Эту веревку пускают в ход, лишь находясь совсем близко от земли, когда, например, шар тащит бурей над самой ее поверхностью. Но Пинкертон тотчас понял намерение преступника. Быстро сообразив, он ударом дубинки сбил Фрэнка с ног, и тот свалился без сознания на дно корзины. Теперь сыщик сам открыл клапан, шар начал медленно опускаться, в то время как Пинкертон надел на сбитого с ног Фрэнка наручники. Спуск прошел гладко. Шар опустился на землю приблизительно в миле от места подъема и был обнаружен Моррисоном, прибывшим на автомобиле вместе с несколькими полицейскими. Пинкертон сам доставил Фрэнка в Кливленд, где последний после суда был казнен. Миссис Элеонор Моррис нашла некоторое утешение в осознании того, что муж ее отомщен. 2 года спустя миссис Моррис снова вышла замуж. Она стала женой адвоката, который был лучшим другом ее мужа.